были так для него характерны и так меня раздражали. Обутые в безукоризненно начищенные ботинки, они лежали аккуратно рядом, словно утешая одна другую. Теперь по дороге к дверям я заметил на всем пятнышке крови, на стульях, на стене, на изразцах камина. Она брызгала, когда он кружил по комнате во время неподвластной воображению сцены, где-то совсем в ином мире. И я увидел на ковре слабые кровавые следы, его, мои, Рэйчел. Я подошел к телефону в передней. Крики Рэйчел доносились сюда еле слышным причитанием. Я набрал 999, ответила больница. Я сказал, что произошел очень серьезный несчастный случай и попросил прислать карету. Мужчина поранил голову. Думаю, проломлен череп, да. Затем, после минутного колебания, я позвонил в полицию и сказал то же самое. Я боялся полиции и не мог поступить иначе. Рэйчел права, скрывать бесполезно. Лучше чистосердечно признаться, чем с ужасом ждать, пока тебя разоблачат. Говорить, что Арнольд упал с лестницы, ни к чему. Рэйчел в таком состоянии, что ее никакой басни не выучишь. Проболтается с первого же слова. Я вошел в столовую и взглянул на нее. Она сидела на полу, широко раскрыв рот, сжимая щеки ладонями. Рот ее был как большое круглое О. Она потеряла человеческий облик, лицо без черт, кожа без цвета, голубоватая, как у обитателя подземелья. Она была обречена. «Рэйчел, не волнуйтесь так, сейчас они приедут». «Зайка, зайка, зайка». Я вышел, сел на ступеньки и услышал, как я говорю «О-о-о!» и не могу остановиться. Сначала приехала полиция. Я впустил их и показал им гостиную. Через открытую парадную дверь мне была видна залитая солнцем улица и подъезжающие машины, карета скорой помощи. Кто-то сказал: «Он мертвый». «Что тут произошло?» «Спросите миссис Баффин, она здесь». «А вы кто такой?» В комнату входили люди в черном, потом в белом. Дверь в столовую закрыли. Я объяснил, кто такой Арнольд, кто такой я, почему я тут. Череп расколот, как яичная скорлупа. За закрытой дверью раздался крик Рэйчел. «Пройдемте с нами, пожалуйста». Я сел в машину между двумя полицейскими. Я опять принялся объяснять. «Он ее, наверное, ударил? Это несчастный случай, это не убийство». В полицейском участке я снова им рассказал, кто я такой. Я сидел в маленькой комнатке, где было еще несколько человек. «Почему вы это сделали?» «Что сделал?» «Почему вы убили Арнольда Баффина?» «Я не убивал Арнольда Баффина». «Чем вы его ударили?» «Я его не ударял». «Почему вы это сделали?» «Почему вы это сделали?» «Почему вы убили его?» «Я его не убивал». «Почему вы это сделали?» Послесловие Брэдли Пирсона. Искусство учит нас тому, как мало способен объять человеческий разум. Совсем рядом с привычным нам миром находятся иные миры, где все для нас уже незнакомо и чуждо. Когда жестокие обстоятельства грубо вышвыривают человека из одного мира в другой, природа дарует ему целительное забвение. И если он нарочно вздумает с помощью слов навести мосты, пробить тоннели, как быстро приходится ему убедиться в своем бессилии, в почти полной невозможности описать и связать. Искусство — это как бы псевдопамять, и боль, сопровождающее всякие серьезные произведения, родится от сознания этой неадекватности. Обыкновенно художник — певец своего мирка. У него всего один голос и всегда одна песня. Мне выпало на долю за несколько часов превратиться, вернее, быть превращенным в совершенно другого человека.